Это не хомяк, это боевой дрон с адаптивным искусственным интеллектом. Понял, принял, тут такое дело. Зяблик замялся. В общем, скажи тогда своему боевому хомяку, чтобы пасть разжал. Я не могу его от трупа оторвать. Я чуть снизил ползунок, отвечающий за уровень агрессии. Скайкрафтовые клыки разжались, и картинка на экране сразу стала отдаляться. Рваная рана, помятые, словно пожеванные, дриды, голова, а потом и все тело мертвого монстра. Картинка мне понравилась, не своей жестокостью, конечно, но фактом, что хомяк, пофиг уже, считай, в одиночку раскатал Варвана. На темной груди были видны сколы, следы от пуль зяблика, но там даже пробития не было. Догоняйте, мы уже спешились, я отметил споту следующие цели и пошагал дальше. Мы прошли по каменистой дороге и стали петлять по уже знакомой мне горной тропинке. Вверх, снова вверх и еще немного вверх до узкого перевала, на котором нас догнали зяблик с хомяком. Ну как, есть улов? Поинтересовалась Хаук. В пещере была уже взрослая особь, а на камнях подранки, которых уже пощупали ящерицы. Так что дриды 4 тушки припрятаны у дороги, заберем на обратном пути, отчитался зяблик, а потом, глядя на меня, поднял большой палец. Этот твой адаптивный боевой дрон с каким-то там интеллектом, просто огонь. Мне можешь такого сделать? Хомяк уникальный и таким пусть и остается. Я посмотрел на перепачканную в крови Варванов морду и подмигнул споту. Систему очистки надо будет еще придумать. Скелетов ящериц на дороге уже не было. Все растащили другие монстры. А вот сами ящерицы, как и волки, были. Хаук с зябликом оперативно ликвидировали парочку клыкастых, выскочивших на нас на той стороне перевала. Отряд остановился, австралийцы скинули оборудование и вместе с ястребами распределились по периметру для зачистки. Воспользовавшись паузой, решил поговорить с Татьяной. Начал с самочувствия и ощущения от нахождения вне базы и постепенно перешел вопросом монолитов и энергии. На мои вопросы Татьяна лишь пожимала плечами. Не могу сказать, что я как-то по-особенному ощущаю это место, то есть мерзлоту. Здесь все для меня странно, и все новые потоки энергии, может, какие-то ассоциации с тем, что было до пробуждения. Есть ли какие-то совсем необычные ощущения, не унимался я. Не знаю, задумалась Татьяна, иногда кажется, что кто-то или что-то зовет. Сны еще бывают странные. А чего молчала-то? Вдруг это важное что-то? Ну, девушка вздохнула так сильно, что даже стекло скафандра на мгновение запотело. Я не помню, что в них происходит. Только смутная тревога и ощущение потерянности, хотя иногда и радости. Знаешь, такого умиротворения, когда понимаешь, что добрался до дома. Начни я про это рассказывать, вы бы решили, что я совсем чокнутая. Да и когда рассказывать, вы же заняты все время. Роберта не хочу грузить, а ты вечно в синхронизации бежишь куда-то. В чем-то справедливо, я кивнул, но давай впредь договоримся, что любая непонятка с ощущениями, сразу же ее обсуждаем. Поверь, это важно. Ладно, отдельно поговорим на базе, сейчас пришли уже. Татьяна кивнула, а через пару минут, как мне кажется, вообще забыла про наш разговор, увидела аномалию во всей красе. Она немного поменяла форму в сторону более округлой, но при этом все так же выглядела, как северное сияние, зеленое свечение переплеталось с розовым и с темно-фиолетовым, и заметно вибрировало, держась в воздухе. Можно подойти поближе? Обратился я к дроидам, раскинем лагерь на расстоянии метров 30 от границы. Аномалия стабильна, но мы же знаем, что в мерзлоте нет ничего постоянного. А она нас не сожрет, решил вдруг уточнить зяблик. Если будешь тянуть ручонки, куда не следует, то непременно, бодро ответила Хаук. Мы быстро собрали оборудование, слепив нечто в духе походной лаборатории. Распредели позиции дроидов. Австралийцы прикрывают тыл, а Хаук с зябликом пасутся у границы аномалии, на случай органических гостей с той стороны. Пройти дроиды туда не могли, но простреливалась аномалия хорошо. Практически сразу с той стороны подкралось два тощих волка, тут же сваленных меткими выстрелами Хаук. А потом появилась Хима, то ли почувствовала меня, то ли на шум подтянулась. И после краткого сеанса пересылки образов осталось нас охранять, растянувшись на солнышке. Можно начинать. Все старые знакомые были на месте, разъеденные тела фоггеров, частично вмерзшие в землю, частично заваленные техникой. Все те же останки мотоциклов, крупнокалиберные стволы, орнитоптер со сломанным крылом и с разбитой кабиной. Да тут целое кладбище, нерешительно проговорила Татьяна, смотря под ноги. Можно и так сказать, но ты не волнуйся, нам с тобой ничего не угрожает. Я живое, на этом слове я сделал особый упор, тому доказательство. Готово? Татьяна прижала к груди небольшой бокс с инструментами и едва заметно кивнула. Я протянул ей руку. Девушка сначала помедлила, а потом быстро схватилась за мою перчатку. Провожавший нас Ридж Роберта притормозил за 2 метра до границы, а мы с Татьяной приблизились вплотную к мерцающему краю аномалии. Услышал знакомое гудение и уловил специфический запах. «Да, к запаху нужно будет привыкнуть», — сказал я, заметив, что Татьяна отвернулась. Пригнувшись, сделал шаг, и вот уже густая субстанция касается моего скафандра. Не отпуская руку Татьяны, я шагнул еще и буквально втащил нас внутрь. Снова эффект наэлектризованности и небольшое давление на тело со стороны чужеродного поля. Но, по сравнению с теми, кто валялся у нас под ногами, чувствовал я себя прекрасно. «Как ты?» Я всмотрелся в шлем скафандра, пытаясь через отражение разглядеть ее лицо. «Плохо слышно, в ушах словно вата и щекотно», — закричала Татьяна, но я тоже еле расслышал. «Получается, аномалия еще и звуки скрывает, просто я этого в первый раз не понял, ни с кем было поговорить, и будто бы теплее стало. Я тут немного осмотрюсь, но буду рядом», — сказал я Татьяне, пометуя о жестяных банках со Скайкрафтом. «Тебе помощь нужна?» — девушка покачала головой. Сделал пару неловких движений, как бы привыкая к обстановке вокруг. И тут же уселась на землю между останками фобгеров, открыла бокс и стала разворачивать перед собой мини-лабораторию. В руках Татьяны тут же появился какой-то анализатор, похожий на счетчик Гейгера. Даже трещать начал, меняя тональность. Я постоял рядом несколько минут, чтобы убедиться в том, что девушка справлялась с реальностью, а не находилась под воздействием эйфории, и отправился к самой большой куче фобгеров. Вглядывался в раскуроченные тела в поисках ценностей. Ввалившиеся грудные клетки, руки без кистей, разбитые визоры. Остановился у самурая, в руке которого торчала половина щита. Вторая половина, видимо, рассыпалась в пыль, так как остатков нигде не было. Узорчатая маска была разъедена насквозь, как будто кто-то выплеснул фобгеру в лицо банку с кислотой. И внутри, на льду заметил скайкрафтовый блеск. Сдвинул тело и добрался до выпавших из истлевшего рюкзака ремкомплектов. Начал бродить вокруг, разгребая завалы и где мог, раскалывая лед. По контурам рамы определил багги с прикрученным к нему прицепом. В надежде раскопать на дне что-нибудь ценное, выгреб всю рухлядь в виде поломанных крупнокалиберных стволов, расколотых агрегатов, с виду похожих на генераторы, возможно, в прошлом какие-то излучатели, инструментов и, наконец, извлек небольшой, трухлявый бокс. Стоило лишь слегка надавить, как он распался на части, а на ладони у меня осталось еще 3 кристалла Скайкрафта. Впереди чернел разрушенный орнитоптер. Да этой птичке не позавидуешь. Вдоль всего правого бока шли глубокие трещины, в которые уже забрался лед. Выглядело это как граффити, словно художник мерзлота начертила несколько неровных полосок. Я пробрался к покореженной двери и взялся за ее край. Дверь осталась у меня в руках, отбросил ее в сторону и пролез внутрь, аккуратно пробуя ногой пол, прежде чем на него наступить. Застрять в обломках орнитоптера посередине аномалии мне не улыбалось, как и распороть скафандр об острый край. Внутреннее убранство птички было схоже с моей, одно кресло, в котором с комфортом расположилась четвертинка фобгера, внушительная панель управления, просевшая в глубину корпуса, рулевой рычаг и 2 больших тусклых экрана по бокам, над панелью. Осмотрелся вокруг. Полки с затянутыми под лед гаджетами, кнопки, экраны, все мертвые наглухо. Выбрался из птички и обошел ее по кругу. Приплюснутый нос узнавался только по ржавому каркасу, и в глубине я разглядел черную коробку, чуть засыпанную снегом, но с виду целую. Потребовалось приложить усилия, чтобы ее достать. Вдруг это не просто черный бокс, а именно черный ящик. И когда искорка вернется с разведки сектора, то сможет его расшифровать. Мой рюкзак стал заметно тяжелее. Наверное, придется делать еще одну вылазку. Я обошел 3 сваленных друг на друга фобгеров и продолжил поиски Скайкрафта. Заметил метрах в 5 от меня слабое свечение, пробивающееся из-под льда. Либо там Скайкрафтовая жила, либо... Стараясь ни за что не зацепиться по дороге, быстрым шагом подошел к ледяному холмику, вокруг которого лежали тела 3 фобгеров, а внутри светился небольшого размера монолит. А во, этот живой, да еще и внутри аномалии. Осталось только его достать, Я с сомнением посмотрел на свои грабли. Если боком ударить, то почти тяпка, но сомнительно, что они пробьют плотный ледяной кокон. Замахнулся, но опустить не успел, увидел, как пролетела пуля, выбив крошки льда в паре метров от меня. Обернулся, половина наших дроидов скакала у самой кромки, пытаясь привлечь мое внимание. Капец, ни связи, ни звуков. Увидели, что я, наконец, среагировал, и стали махать в сторону, где я оставил напарницу. Внутри разом все похолодело, Татьяна была недалеко, метрах в 10 от меня, стояла в полный рост, с головой нырнув в подвешенную в воздухе аномалию, покачивалась из стороны в сторону, вяло двигая руками, этакий уставший танец, замерла, запрокинула голову и начала вертеть ей, словно пьяная и первый раз увидела звезды на небе, а потом вдруг резко схватилась за скафандр и стала судорожно дергать замки на затылке, пытаясь содрать с себя шлем. Глава 12. Секундное замешательство. Перед глазами явственно проступили энергетические потоки, кружащие вокруг Татьяны. Более плотная структура аномалии вокруг ее головы и отдельные яркие нити, тянущиеся сверху, откуда-то из центра аномалии. Я не был уверен, что эти нити проникают под шлем. Татьяна двигалась, как припадочная, разрывая и отталкивая нити, похожие на щупальца. Рванул, не разбирая дороги, отбрасывая или ломая все, что попадалось под ноги. В три прыжка оказался рядом с Татьяной и первым делом схватил ее за руки. Тут же проверил крепление на шлеме, язычок на одном из них был лишь наполовину расстегнут. Прижал вырывающуюся девушку к себе, стиснул и защелкнул крепление. «Таня, очнись, ты здесь?» Попытался кричать, но даже сам себя слышал словно через вату. Всмотрелся в шлем, разглядывая лицо, не считая полопавшихся сосудов в широко распахнутых глазах, выглядела она сносно. Стеклянный взгляд безразлично прошел сквозь меня, или, наоборот, со смыслом, разглядывая что-то в аномалии. Повернулся к ребятам и показал им знак ОК, мол, герметизация скафандра не нарушена. Вся моя команда нервно топталась у края аномалии. Татьяна резко дернулась у меня в руках и попыталась вырваться. Я схватил ее покрепче и поволок к выходу. Именно поволок, так как девушка продолжала сопротивляться, упиралась ногами и скользила по бугристому льду. Отпихнул валявшегося на дороге фоггера и железный лом, старую запчасть от транспортника или от багги. Теперь кладбище дроидов уже не было сокровищницей, где можно было нарыть скайкрафта, а превратилось в препятствие. Находясь в состоянии аффекта и вырываясь из моих рук, Татьяна могла зацепиться за что-то острое и повредить скафандр. Тут девушка извернулась и почти вырвалась из моих объятий. Одна рука у нее на секунду оказалась свободной, и она снова попыталась расстегнуть шлем. Я пресек эту попытку и, захватив обе руки Татьяны, снова потащил ее к выходу. Наконец, я добрался до края аномалии и преодолел зыбкий рубеж, отделяющий меня от обычного мира. На меня тут же накинулась целая какофония звуков, словно я из воды выбрался. «Скорее, к машинам и на станцию!» — крикнула я. «Роберт, не лезь, в ориджах можно не рассчитать силы, сам донесу». Если бы Татьяна не брыкалась, то можно было попробовать сварганить носилки, но сидеть спокойно она не собиралась. Пыталась вырваться, уже не стащить скафандр, но сорваться и рвануть обратно к аномалии. «Ага, сейчас». Я поудобнее перехватил девушку, прижимая лицом к груди и фиксируя свои объятия. Высунул голову над ее плечом и, пытаясь разглядеть тропинку, почесал вперед. «Хаук, очистите дорогу впереди. Боб, следи, чтобы она мне скафандр не вскрыла. Погнали. Эбби с Николаичем уже готовит мидблок», — ответил Боб, сдерживая панику в голосе. «И пытаются вызвать Мерфи. Но я не знаю, как быстро он сможет приехать. А я, честно говоря, не знал, сможет ли Мерфи или любой другой врач помочь Татьяне. То, что я сейчас видел, было не просто действием аномалии, нервным истощением или приступом паники. Здесь было что-то другое. Возможно, сработала какая-то очередная закладка монолитов. Причем какая-то уникальная, раз со мной было все в порядке. Аномалия, или что-то в ней, провзаимодействовали именно с Татьяной, а, значит, внутри нее был триггер. Как говорил Бенджамин, когда я нашел Татьяну, ее монолит мог воздействовать на оцифрованные сознания, а мой взламывать замки. С потенциальными навыками Татьяны мы так и не разобрались, и, похоже, очень зря. Хотя как бы мы это сделали, на кошках бы тренировались, в прошлый раз у меня получилось проникнуть в подсознание Татьяны, попробуем еще раз. Через двойной скафандр я точно это не смогу сделать, а, значит, нужно скорее добраться до станции. Я притормозил, стараясь не думать, насколько меня хватит. Приподнял Таню, пытаясь перенести центр тяжести на плечо. Она все еще пыталась сопротивляться, но сил у нее оставалось все меньше. Мы быстро прошли небольшую долину и стали снова подниматься по ледяной тропинке наверх. Аномалия уже была на расстоянии километра от нас. «Вроде затихло», — сказала Хаук, бежавшая передо мной. «Черт, Алекс, она, кажется, потеряла сознание. Ты как? Может, я попробую, пока тяну?» — прошипел я, стараясь беречь дыхание. «Монстры справа!» — крикнул Зяблик, тут же открыв огонь. «Мы вперед, прикрывайте!» — скомандовала Хаук. «Вас не ждем, Джеймс, Джейк, проверьте дорогу к машинам, чтобы нас никто не тормозил». Дроиды ускорились, и уже через несколько минут стрельба началась и впереди. Я отключился от окружающей действительности, перешел на условный автоматический режим. Шаг, еще. Ноги гудели, руки ныли, спина, уже не уверен, была ли у меня спина, просто какой-то онемевший кусок где-то сзади, о котором я вспоминал только в моменты, когда Татьяна дергалась, периодически возвращалась в сознание, куда-то рвалась, но, к счастью, практически сразу засыпала. Как я добрался до машины, помнил уже смутно. Вроде бы в какой-то момент Хаук подхватила меня за рюкзак, поддерживая и подталкивая. И пока австралийцы держали периметр, заскочили в джип. Дроиды вперед, а мы с Татьяной на заднее сиденье. Как только отдышался, начал говорить с Татьяной. Нес всякую фигню, стараясь удержать ее в сознании, в те редкие моменты, когда она включалась. В боковое зеркало видел, как за нами вырулил второй джип. Правда, быстро отстал, переключившись на появившихся ящериц. «Обеденное время у них, что ли? Чертовы волки!» — сказала Хаук. «Монстры и правда повалили на дорогу в удвоенном количестве. То ли почуяли нас, то ли мы попали под неожиданную волну миграции. Тут целых две стаи», — раздался в наушнике голос Зяблика, «но мы справимся. Не отвлекайтесь». Как бы в подтверждение его слов сзади бахнуло, и отсвет световой вспышки показался из-за невысокого холма, который мы миновали несколько минут назад. «Принято. Встречаемся на станции», — отчеканила Хаук и резко вывернула руль влево, объезжая расщелину, еще немного. Выехав на знакомую и относительно раскатанную дорогу, Хаук прибавила скорость, и наш транспортник полетел к шлюзу. Экбис Бобом, бросившим синхронизацию, как только мы сели в машину, встречали нас на парковке с медицинской каталкой. «Что с ней?» – озабоченно спросила Эгби, помогая перенести Татьяну. «Что-то словило в аномалии», – ответил я, – «до Мерфи дозвонились». «Да, мне показалось, что он был снова нетрезв». Тем не менее продиктовал список лекарств, в основном какие-то витамины, но он и не может ничего сказать без диагностики. «Это что, как в прошлый раз? Сейчас будем узнавать». Я кое-как скинул скафандр и поковылял за каталкой. «Нужно успокоительное, если продолжит буянить». В медблоке к нам присоединилась Хаук. Роберт тоже пытался протиснуться, но Эбби его прогнала. Вдвоем с Хаук они переодели Татьяну и подключили к датчикам диагностической системы. Девушка по-прежнему была без сознания, лицо ее было бледным. Тонкие руки безжизненно лежали поверх тонкого одеяла. Я посмотрел на приборы с жизненными показателями. Норма. Только толку-то. Татьяна не реагировала на внешний мир. «Ты помнишь, она уже так лежала», — шепотом сказала Эбби, «ну когда мы это ее размораживали». «Простите, что вы делали?» — изумленно воскликнула Хаук. «Потом объясню», — бросил я и сел рядом с Татьяной. Взял руку Татьяны в свою ладонь и закрыл глаза. Никакого эффекта. Даже слышал, как Эбби громким шепотом пересказывала Хаук всю историю нашей подопечной. «Тихо, ты мешаешь мне сосредоточиться», — шикнул я на Эбби и махнул ей рукой. «Мол, выйдите из бокса». Эбби с Хаук, не меняя встревоженных выражений на лицах, вышли из медблока и прилипли к стеклу со стороны коридора. Я снова сосредоточился на Татьяне и на своих ощущениях. Пробудил энергию, едва заметно кружившую по медблоку миниатюрными снежинками. Потянулся к ним, мысленно фиксируя и создавая вокруг себя поле. Зафиксировал себя, энергетические блики и пространство вокруг, словно включился в общее поле мерзлоты. В нем уже заметил тонкие нити, все еще вившиеся вокруг Татьяны. Источника видно не было, лишь наметки пути. Энергетические линии прерывались, проходя сквозь стены, но направление указывало в сторону аномалии. Въедливая хрень, аж до сюда дотянулась. Но, может, по этой ниточке клубок и распутаем, и руки переломаем тому или чему, кто его выпустил. Попытался переключиться на ощущения Татьяны, сфокусировался на течении энергии, мысленно провел линию до самой аномалии, представил ее себе, и меня, наконец-то, накрыло теплой волной энергии. Обзор перед глазами сузился, по бокам словно выросли стенки невидимого, но вполне осязаемого тоннеля. В центре его закрутилась спираль. Я почувствовал, будто эта спираль притягивает меня к себе. Поддался импульсу и стал двигаться вперед. Выплыл уже в какой-то иной реальности. Не было вокруг белых стен с мигающими приборами. Писк датчиков ушел куда-то на очень дальний план. Вокруг меня клубился прозрачный фиолетовый дым с розовыми и зелеными оттенками. Северное сияние, прямо как в аномалии. Земли под ногами не было, неба или потолка тоже. Я словно оказался внутри аномалии, а посередине в некоем центре или ядре я увидел хрупкую фигурку Татьяны. При моем появлении Татьяна дернулась, резко повернула голову и открыла глаза. Пространство вокруг завибрировало и утробно загудело, краски свечения стали ярче, а к голове Татьяны со всех сторон потянулись черные жгуты. Маленькие щупальца впивались ей в лоб, виски, затылок, путались в волосах, будто прощупывая ее. Я физически ощутил, как ей было в этом невыносимо. Татьяна всеми силами пыталась избавиться от опутывающих ее щупалец, но не могла. Ее подняло выше, тело выгнуло дугой, и она беззвучно закричала. Какой-то, блин, театр марионеток, с одним актером и невидимым кукловодом. Я потянулся к самому толстому жгуту, намереваясь оборвать его, но стоило лишь коснуться его, как меня самого утянуло куда-то вдаль. Я не ощущал тяжести тела, просто, как песчинка, затянутая в пылесос, пронесся вдоль жгута, вылетел за границы аномалии и поднялся над землей, узнал местность, горы, склон с логовом Химеры, перевал, даже разглядел наш второй джип, медленно кативший по дороге, а потом на эту картинку наложилось отображение энергетических жгутов, целая сеть, похожая на паутину, один, короткий, шел в пещеру с гробницей, в условную тюрьму, где я обнаружил Фоггера. На миг, видимо, я сам подтолкнул этот образ в сознании, перед глазами показалось изображение пещеры с ледяными стражами, но поток тянул меня куда-то дальше. Я забуксовал в воздухе, усилием воли заставив себя отвлечься от пещеры, и как только это получилось, меня унесло по пути другого жгута, уходящего далеко в горы. Белый снег, непролазные тропы и расщелины, разбросанные камни, фиолетовое марево, застилающее землю. Горная заснеженная долина и огромный камень в центре, из которого выступал высокий вытянутый куб, сложенный из древних плит. Вход светился изнутри красным светом, туда же и уходили энергетические жгуты. Тут меня словно придавило чем-то тяжелым, как будто на голову опустили чугунную плиту, но по какой-то счастливой случайности моя черепушка выдержала. Что-то было внутри этого строения, держало Татьяну, а теперь это что-то заметило и меня. Местность вокруг заполнил туман, закружил плотные клубни, скрывая от меня непонятное сооружение. А потом все объекты, которые я видел, стали постепенно растворяться, теряя свои контуры и четкость. А мое бестелесное сознание, словно на ускоренной перемотке, потащило обратно. Нет, постойте, мне нужны координаты. Я изо всех сил старался собрать расползающийся во все стороны калейдоскоп пейзажа, заставляя работать сознание. Пытался ощутить Татьяну, вернуться хотя бы в аномалию и заново пройти весь путь к источнику этой непонятной силы, и, скорее всего, центром, откуда управляется аномалия. Но все, пульсирующий, отдающий болью в голове, писк приборов и яркий свет мидблока. Я вскочил со стула и, пошатываясь, попытался выйти из мидблока. Ну что там, с ней все будет в порядке, набросились на меня челобовцы, которые дожидались меня за дверью уже в полном составе. «Следите за показаниями, поддерживайте. Мне нужно время», — ответил я, а потом посмотрел на Эгби. «Вдоводил же на ходу, если ты куда-то едешь, то я с тобой», — сказал Боб, к счастью, не только сохранивший самообладание, но и очень даже решительно настроенный. «Будь с ней, все будет хорошо». Я дождался утвердительного кивка от Эгби и, больше не реагируя на вопросы, бросился в свой штаб, запустил карту местности. Будем по старинке искать, благо это все еще район аномалий, который Искорка уже успела просканировать. Правда, ничего особенного она не нашла, но учитывая картинку, здание Хамелеон, маскирующееся под скалы, то и защитных излучателей там должно быть полно. Сформировал запрос, введя в систему примерные параметры: направление от пещеры и аномалии, длину и ширину долины, расположение и высоту скал. Все примерно, но и этого хватило. На экране высветился район с заданными параметрами. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже». Подхватил хомяка и быстро вывел с парковки в Доводил. Проскочил шлюз и погнал в сторону нужной долины. Ждать никого не стал. Как дорога уйдет в горы, джипу все равно отстанут, а сколько оставалось времени, было неясно. Координаты скинул всем. Хаук должна была поехать следом, а Зяблик подъедет с другой стороны. Роберта я все-таки убедил остаться с Татьяной и отозвал Искорку из ее разведывательной миссии. По срокам возвращения непонятно, но в итоге покружим эту чертову долину со всех сторон. Я быстро домчал до места, где заканчивался проходимый путь для транспортников. Сильно медленнее, но все равно быстрее, чем пешком добрался до места, где уже и вдоводил не прошел. Следом вход пошел айсберг, и вот, наконец, я оказался на краю долины. Очень похоже на то, что я видел в видении Татьяны. Совпадало все, кроме главного: никакой колонны с входом, никакого куба, никаких древних плит или чего-то похожего. Просто обледенелый валун в центре заснеженной долины. Причем во всех спектрах, хоть через визор, хоть через сканер, хоть через ведьмачье зрение. Я откинулся в кресле, выйдя из синхронизации. Протер глаза и повертел в руках шлем. Посмотрел на карту, но ничего даже отдаленно похожего в округе больше не было. Долин много, скал много, но пропорции не те. «Боб, как Татьяна?» Я вызвал напарника по рации. «Стабильно никак», — вздохнул Роберт. «Без сознания, дрожит и беззвучно бредит. Сейчас подойду, хочу проверить кое-что». Я взял шлем с собой и отправился в медблок. Потеснил Роберта, поудобнее устраиваясь в кресле, и нацепил шлем, возвращаясь в синхронизацию. Нащупал руку Татьяны и, как только ее коснулся, меня накрыло. Поверх системного изображения на меня со всех сторон рухнула чернота и пустота разлома. Туманный вал налетел волной, окатил меня и отступил, оставив на самом краю пропасти. Дыхание перехватило, а в горле застряло матерное ругательство. Какого хрена здесь разлом? Я почувствовал уже знакомое чувство контакта с киберведьмами, меня прощупывали из темноты. Ну нахер? Я встряхнулся, заставив себя сфокусироваться на Татьяне, на медблоке, на аномалии той таинственной долине, на чем угодно, что вернет меня в нужное русло. Удивляться киберведьмам некогда, и аномалия, и гробница тюрьма вполне могут оказаться их технологиями. Покрепче сжал руку Татьяны и, с удивлением и радостью, почувствовал ответ. Теплая ладонь Татьяны вцепилась в мое запястье и потянула меня на себя. Простое движение в реальности, но меня тут же выдернуло из тумана. Миг, мерцание картинки перед глазами, и я снова оказался в долине и снова смотрел на сооружение Фоггеров, пока в виде призрачной проекции, появившейся рядом с камнем. Двойная картинка, визор Риджа транслировал долину, скалы и снег, а сознание Татьяны транслировало сооружение киберведьм или каких других уродов, решивших наехать на двух монолитчиков. Ну это они зря. Я почувствовал сопротивление Татьяны, она боролась с кем-то невидимым мне, а я ощутил, не в видении, а под ногами оригинала, как земля завибрировала, словно подземные плиты заходили ходуном. Ледяная корка передо мной вспучилась и стала медленно разъезжаться в стороны. Снова тряхнула, и из дыры в земле появилась верхушка древней плиты. Потом стены, красное свечение и контур дверного проема. И вот я уже в реальности смотрел на ту же самую постройку, которую видел в сознании Татьяны. «Боб, следи за Татьяной, я захожу», – прошептал я, а потом подозвал хомяка, как лишнее напоминание, что я в реальности. «Куда? Не знаю, но там сейчас все об этом пожалеют». Глава 13. Я сверился с координатами своего подкрепления. Все наши были еще далеко, перлись пешим ходом, протаптывая новые горные тропинки. Искорка тоже еще в пути, в лучшем случае через пару часов будет здесь. Хомяк уже крутится перед входом в открывшееся здание, и уже бы сиганул внутрь, не придержи я его. Проверил свои системы, заряд полный, запас ремкомплектов есть, навыки наготове, можно выдвигаться. На подходе никто не атакует, а, значит, либо их датчики как-то некорректно меня, или нас с Татьяной, определяют, либо еще не решили, что со мной делать. Все равно включил и маскировку, и защитное поле, и только после этого выдвинулся вперед. Активировал крафт-компакт и запустил постоянное сканирование у хомяка. Похоже, бесполезное, вход в древнее сооружение отображался одним сплошным энергетическим блоком. Подошел к дверному проему чуть сбоку, чтобы не светиться по прямой. Не знаю, что за камнетес здесь поработал, но плиты даже при ближайшем рассмотрении выглядели совсем естественно. Точно никакая не облицовка, а скорее выточена целиком из скалы. Хомяк проскочил мимо прохода, передав мне картинку. Короткий коридор с лестницей, уходящий вниз. Красное свечение от стен, по фактуре, напоминающих броню киберведьм. Этакая печатная плата с плотной паутиной электропроводящих цепей. Все эти линии разбегались по стенам, полу и потолку и складывались в непонятную для меня схему. Я дотронулся до каменной плиты, которая оказалась будто бы теплой. Градусов на 20 теплее окружающей среды, так что погоды это не делало. Но все же, и по энергии она ощущалась пустой, даже со знаком минус. Уже не я щупал камень, а он пытался подловить мои потоки и вытянуть их из меня. Аккуратно и быстро заглянул в проем, заметив какую-то тень, промелькнувшую на уровне первой ступеньки. Силуэт показался знакомым, собака-призрак, которую я уже видел в видениях Татьяны и за которой гонялся по адскому сектору аукционного дома. Тот же тощий профиль и странная структура шкуры, или брони, на вид, как костяной, но при этом совсем не органический. Впрочем, такой же, как и у стражей тюрьмы гробницы. Видать, одна шайка-лейка, либо созданы киберведьмами, либо пришли с ними из одних мест. Подождал пару минут, держа под прицелом лестницу, но никто больше не появился. И тогда я переступил порог. Светящиеся линии на полу, как перепуганные, бросились в разные стороны от ноги. Поверхность мягко спружинила, словно плотный резиновый мат. Я сделал еще шаг, а потом приложил ладонь к стене и провел по разбегающимся линиям. Провел по стене, разрушая идеальную геометрическую картину, которая тут же восстановилась, стоило одернуть руку. Добрался до лестницы и аккуратно, следуя за хомяком, спустился метров на 15. Оказался в широком коридоре, где меня, наконец-то, встречали. Костяной страж стоял в дальнем конце коридора, метров 50 от меня, а по бокам от него сидело две тощих собаки-призрака, кожа до кости, это как раз про них, только насколько помню, они еще и вампиры. На мое появление страж никак не отреагировал, а вот псы разом сделали стойку, вытянув морды в мою сторону. Я не стал ничего выдумывать и тоже остановился, подпихнув ногой хомяка, мол, тоже давай холку напряги да зубами щелкни. Получилось не так эффектно, на той стороне скорее доберманы, а у меня хомяк, зато убийца. Замерли как на диком западе, только вместо ветра и перекати поля, мигающий свет переливающихся полосок на стене. И что теперь? Типа кто первый моргнет? Первым моргнул страж, гаркнул что-то нечленораздельное, но подхваченное эхом по коридору, и резко дернувшись, сиганул в сторону. Поймал плечом пулю, но успел скрыться в каком-то боковом проходе. Зато на меня рванули псы. Опасность. Сзади. Закричала Татьяна, которую я все еще держал за руку. Ее голос прозвучал одновременно и в реальности, и здесь, эхом разойдясь под потолком. Даже поворачиваться не пришлось, короткий кивок в сторону, и я увидел движение сзади. Линии, которые покрывали все поверхности, вспыхнули и выскочили из пола и потолка, сомкнулись в центре и сформировали самый настоящий забор. Ширину между прутьями можно было мерить в псах-призраках. Тощие монстры проскочили бы со свистом, но хомяк и тем более не мой оригинал. Прутья изменили цвет, покраснели и начали моргать, словно это лазерные лучи, наливающиеся мощностью. Они не только отрезали мне путь к выходу, но и двинулись на меня. Я рванул вперед, навстречу несущимся на меня псам. Сделал несколько выстрелов, все улетели мимо, попав без рикошета в стены и вызвав лишь кратковременные вспышки, как в каком-то лазертаге. Юркие псы ускорились. Обе в прыжке взвелись в воздух, намереваясь вцепиться в Ориджа. Я еще поддал, буквально протащил себя вперед, идя на опережение траектории полета пса. Поднырнул в последний момент, когда костяная челюсть уже собиралась сомкнуться на визоре. Подхватил за лапы, крутанулся и плашмя запульнул монстра на прутья. Поперек она не пролезла, упав с той стороны и развалившись на четыре части. Черт, даже крови нет, только запах паленого пластика, который передался через датчики. Лазерный забор ее даже не заметил, только ускорился. Я обернулся проверить, как дела у спота, прыгнувшего на перерез второму монстру. Плюнь, каку. Я пнул извивающегося в пасти хомяка монстра и потянул спота за собой. Надо будет потом в записи пересмотреть, как он умудрился цапнуть ее за хребет, еще и ровно посередине, так чтобы она пастью не дотянулась. Софтинка-то, похоже, забористая была, которую я ему загрузил. Снова бежать. Пока прутья распиливали вторую тушку, я успел добежать до проема, в котором смылся страж. Оказалось, что не просто смылся, а отбежав на безопасное расстояние, засел в засаде за каменным блоком и еще подмогу привел. В меня ударило сразу три энергетических сгустка, похожих по структуре на лазерные прутья. Отступать уже было некогда. От одного я увернулся, под второго подставил проекцию двойника, запитав ее энергией. Остановить снаряд он не смог, но траекторию сбил, уйдя на перезарядку. Третий луч я принял на щит, и сразу же об этом пожалел, потеряв чувствительность до самого локтя. Словно какой-то качок-переросток свалил меня в поединке армрестлеров, чуть не оторвав руку, когда прихлопнул мою остойку. Я вывалился в очередной зал, открыв неприцельный огонь в сторону стрелков, и укатился в сторону, под прикрытие какого-то шкафа. Тут же в него попал лазер и над моей головой разлетелся сноп искр. Я отстрелялся поверх ящика, сныкался обратно и с облегчением отметил, что хомяк прячется у меня за спиной. Сделал еще несколько выстрелов и резко выглянул с другой стороны укрытия. Заскриншотил окружение, пытаясь одновременно изучить обстановку, подлечить руку и перезарядить крафт-компакт. Картинка получилась в духе, за секунду до. Треть кадра занимал размазанный лазерный луч, опоздавший как раз на ту самую секунду. Большой зал, в центре, куча техники, какие-то очередные серверы или компьютерные блоки. Практически ничем не отличаются от стен, та же фактура печатных плат, только цвет зеленый. Вдоль стен еще блоки, плюс длинные столы и огромные экраны до самого потолка. На одном карта, на другом какие-то данные с изображением фобгеров, на третьем сильно смазано из-за лазера, но своего оригинала я в любом ракурсе узнаю. Самый интересный был центральный экран, на котором мерцала сотня огоньков. Предположу, что в постоянном движении, но пойманная камерой в момент, когда облако собралось в силуэт человеческого лица. Блин, в мое время так искусственный интеллект изображали. «Татьяна, ты здесь?» Я легонько сжал пальцы на ее руке. «Да», едва слышно прошептала девушка и начала бормотать, словно говорит во сне. «Но я не понимаю, это место, меня что-то притягивает и держит, что-то неживое, механическое, я не чувствую, не знаю, как назвать, чужого разума, я не могу проснуться, попробуй нащупать то, что тебя держит, и атакуй сама, возможно, это какой-то излучатель, какой-то искусственный интеллект отрабатывает скрипт или алгоритм, я сам не чувствовал присутствия здесь фобгеров или киберведьм, технологии точно их, возможно, раньше здесь кто-то и был». Все это настроил и наладил, но потом ушел, оставив работать в автоматическом режиме. «Как?» — снова прошептала Татьяна. «Просто попробуй, у меня это так всегда и получается». Поговорить нам больше не дали. В глубине зала что-то щелкнуло и следом послышался бойкий цокот костяных лап. Как минимум еще два монстра. Плюс раздался скрип сдвигаемого блока, кто-то подбирается. Активировал второй крафт-компакт и подмигнул хомяку. Выпустил рой навстречу псам и на рывке вылетел из-за блока, стреляя с двух рук. В реальной жизни вообще бы не попал, но хвала системам оригиналов, моментальный захват целей, помощь в наведении костяные мозги, брызнувшие на экран. Минус один, рухнул, сразу уходя в кувырок, разминулся с лазерным лучом, растворившимся в полу, и пока вибрации нитей, которые просто впитали в себя луч, еще мерцали, я уже рванул к следующему стражу. Коньковый бег зигзагами, увороты и виртуозные микроколебания лишь бы разминуться с летевшими меня лазерами. И я оказался за стойкой, за которой прятался страж, мгновенная смена навыков, взмах клинком и костяного монстра тоже разделила на четыре части. Отдельно усики антенки, макушка и все остальное тело, осевшие на пол. За ним кубарем и я полетел, пропустив тычок под колено от костяного пса. Хомяк не успел, в последний момент только цапнул за ногу, развернул тушку, но в меня она уже прилетела. Свалился вместе с монстром, пытаясь на вытянутых руках оттащить ее пасть от лица и одновременно прикрыться от третьего стража. Непонятная химозная вонь тут же забила датчики. Запас энергии просел на 10%, и это она меня еще не цапнула. Сука, вампир беспроводной. Монстр не только тянул энергию, но и становился сильнее. Собака рвалась из моих рук, клацая челюстями все быстрее и быстрее и ближе. На клыках появилась какая-то слизь, Несколько капель упали на пол, с шипением погасив мерцающие нити. Я пополз спиной назад, пытаясь, если не свернуть шею, то хотя бы завалить всего монстра об пол, а еще лучше о какой-нибудь острый угол. Видел на втором экране, что хомяк начал меня зеркалить, напал на последнего стража, и даже вцепился в руку с оружием. Поднял шипы на спине и вертелся, не давая себя сбросить. Я плечом уперся в сервер и, наконец извернувшись, приложил монстра головой о стойку с зелеными датчиками. Еще раз размахнулся, посылая вдогонку энергетический удар, и вмял костяную голову, размазав ее по панели. Активировал клинок и добавил, пробив и голову, и сервер. А потом этот же клинок превратил в метательный нож и метнул в последнего стража, все еще пытавшегося сбросить хомяка. Минус все, по крайней мере те, у кого есть физическая оболочка. Виртуальная морда на экране все еще была здесь. Морщилась, извивалась всеми точками, постоянно меняя образ. То образ киберведьмы, то стража, то какой-то хрени, похожей на червя. Все картинки роднило одно – ярость, транслируемая через мерцание. Стробоскоп и тот нежнее по глазам бьет. Я поднялся с пола, осматривая место побоища. На всякий случай прошел между стражами, делая контрольные выстрелы. Одного пса добивать не пришлось, рой поработал не хуже лазеров. Просто уже не вдоль, а поперек, превратив костяную броню в решето. А своего впечатанного я добил и по ходу дела перешел к изучению серверов и экранов. Посмотрел на мечущуюся в бессильной злобе виртуальную морду, пытаясь понять, как ее отключить, чтобы убрать воздействие на Татьяну. Изучил приборную панель, вообще ничего не поняв. Та же печатная плата, что и везде, только узоры другие. Здесь, похоже, и Фоггер ногу сломает, даже с учетом того, что они уже успели перенять от киберведьм. Посмотрел на экраны. Первый, карта. Тут все понятно и без переводчика. В центре долина, в которой я сейчас нахожусь. От нее линии, та самая энергетическая проводка, к аномалии, к гробнице. И еще к паре десятков мест с похожими маркерами. Итого, как минимум 5 тюремных камер и прикрывающих их аномалий. И все это в нашем секторе, по соседству с 37-й. Удачно мы переехали к тихим, блин, соседям. То, что это тюремная зона, я уже не сомневался. Там камеры, там аномальная ограда, а здесь офис надзирателей. На соседнем экране в формате доски почета светились изображения Фоггеров. 5 образов, как портрет на паспорт или в личном деле. Довольно детальное изображение, визор, шлем, фактура на лицевой броне, а поверх изображений на всю ширину таблички из символов. На первой картинке я узнал самурая из гробницы, с которым совсем недавно познакомился. Лицо было крест-накрест перечеркнуто тонкими красными линиями, и сама табличка вдобавок уже плотно светилась красным. Ликвидирован, нейтрализован, мертв, что-то явно в таком духе, понятное без перевода. На следующем изображении был незнакомый мне Фоггер, тоже элита, тоже самурай, но характерные черты не перепутать с первым. Какие-то боссы Фоггеров, даже не кастомы, а индивидуальная разработка. Этот не был перечеркнут, а табличка светилась зеленым. Вероятно, под замком в одной из других камер. Искорка прилетит, либо сопоставим маркеры, но, скорее всего, по всем координатам проедем. Третий, тоже зеленый. Четвертый, красный, но не перечеркнутый. Возможно, сбежал. А вот пятый вызвал у меня больше всего вопросов. Я даже кратность камер увеличил, чтобы разглядеть получше. Это было из фару. Изображение было с серой подсветкой, и табличка с символами была не поперек изображения, а сверху. Не знаю, может, это мое воображение уже разыгралось, но я готов был поспорить, что искорка переведет это примерно как «Wanted». Потом подумает и еще раз переведет «Разыскивается». То есть Айсфору, это не какой-то там бог возмерзания или символ надежды Фоггеров, это конкретный человек, то есть оригинал, то есть Фоггер. Я вспомнил изображение Айсфору в камере гробницы. Получается, это не фанатский плакат, а объявление о розыске. И киберведьмы его не нашли. И, возможно, он до сих пор бродит где-то там во льдах, управляя всеми действиями Фоггеров. Пол – это лава. Внезапно простонала Татьяна, отвлекая меня от размышлений. Не время, знаешь, для игр. Я аж возмутился. Не могу объяснить, но чувствую так. Снова стон, совсем уже слабый. И в этот же момент виртуальная морда разлетелась на мелкие кусочки, скрываясь по углам экрана. А я только и успел, что подхватить хомяка и, как в детской игре, взвиться в воздух. Запрыгнул на приборную панель, давя индикаторы. И как только я приземлился, из пола начали расти лазерные лучи. Буквально из каждого узла электрической схемы на полу, как фонтанчики, поднялись плотные мерцающие лучи. Доросли до 1,5 метров и остановились, перекрыв не только выход, но и вообще весь зал. Настолько плотная посадка, что даже тощие псы не прошли бы. Ближайшего ко мне монстра проткнуло не менее 6 лучей, а лежащий на полу страж вообще превратился в какого-то ежа. Еще и плавиться начал в местах, где пробивался лазер. Приплыли, блин, не протиснуться, не перепрыгнуть. «Алекс», — послышался слабый голос Татьяны. «Ты как?» — спросил я, а сам подумал. «Давай только без продолжения, что вещи — это лава, потолок — это лава и так далее. Я что-то чувствую, я вижу кого-то. Можешь подсветить, как было со входом?» — спросил я, потому что, кроме лазерного дракола, ничего ни перед глазами не маячило, и даже экраны начали гаснуть. «Я помогу, давай вместе». Глава 14. Татьяна замолчала, я слышал только прерывистое дыхание, и еще сопение Боба, вертевшегося рядом. Я посмотрел на экраны, картинка не просто бледнела, она исчезала полностью, оставляя на стене уже бесячие печатные платы. Еще чуть-чуть и, скорее всего, из стен тоже покажутся лазерные лучи. Посмотрел на потолок, лучше бы не смотрел, может и не накаркал бы, сверху уже появились ярко-красные язычки, а потом и стены разродились, не только рядом со мной, на месте пропавших экранов, но и по всему периметру. Намечалась практически идеальная клетка, лишь на дальней стене в паре мест было 2 прогалины, может, двери, а, может, какие-то скрытые панели управления, но мне до них уже было не добраться. Я сдвинулся на край приборной панели, зависнув в опасной близости от края лазера, и покрепче зажал спота. «Таня, ты не отключилась?» «В смысле отключилась?» — воскликнул Роберт удивленным голосом. «Она и не приходила в себя. Что ты? Забей, просто неправильные глюки», — прошептал я, вновь стискивая Танину руку. «Но вот сейчас вообще не реагируй, не удивляйся и не задавай вопросов. Лучше вообще глаза закрой». Покосился на лазерные лучи, выдвинувшиеся из стены потолка уже 10 сантиметров, медленно ползут, но все равно бесит и мешают сосредоточиться. Выдохнул и закрыл глаза, не прерывая синхронизацию. Сфокусировался на реальности, на чувствах и процессах, протекающих в теле. И под громкий и неприличный возглас Боба сотворил энергетический сгусток над ладонью, не до конца понимая зачем, возможно, просто привыкал к ощущениям, перекатил его по руке до плеча, потом перевел на грудь и скинул на 2-ю руку, а потом направил в предплечье Татьяны. Чуть не сбил концентрацию от вздоха Роберта, в котором, наверное, была вся вселенская печаль вперемешку с удивлением. Блин, как же громко он дышит. Еще и грохот какой-то на заднем плане, это уже Эббини вовремя в мидблок зашла. Выкинул всех их из головы и сфокусировался на энергии, медленно проталкиваемой в руку девушки. Сопротивления не было, но и торопиться не хотелось. Первый раз так делаю, вдруг вместо помощи, выжгу нафиг все каналы. Но опасался я зря. Как только потоки соединились, энергетический сгусток, пульсируя по венам, растворился в руке и потребовал еще. Татьяна оказалась тем еще вампиром. И хоть датчиков у меня не было, и емкость своего резерва я не знал, но ощущение, когда разом теряешь половину, я прочувствовал моментально, словно сдавал донорскую кровь, а медсестра забыла краник перекрыть. Я дернул онемевшей рукой, но отдачу энергии ограничивать не стал, убеждая себя, что боль и слабость только в голове. Вернул все внимание к Риджу, поежившись от лазерных лучей, ставших ближе на 20 сантиметров. Прикинул по скорости и расстоянию, а потом, пригибаясь, перескочил на соседнюю панель. Возможно, выиграл пару десятков секунд к тем минутам, что мне остались. «Таня, ты нужна мне», — сказал я, разминая плечо с локтем. «Попробуй еще раз, сфокусируйся, найди центр местной живности, надави, заставь проявиться, прощупай пространство, может, заметишь какие-то энергетические узлы или аномалии». Не какой-то конкретной аномалии, подойдет любое несоответствие или отличие от окружения. «Давай же, времени нет, Алекс». Она открыла глаза, вместо Татьяны ответил Роберт, закатывает их и вращает. Слишком быстро и неестественно. Она дрожит. Дрожь я и сам чувствовал. Только не болезненную лихорадку, а скорее перенапряжение мышц, сжатых перед ударом. «Молодец, девочка. Борись, сражайся. Когда строили эти ловушки и излучатели, Они даже представить себе нас не могли. Нашу решимость и упорство. Давай, ну давай же, найди и ударь. И Татьяна ударила. Сначала с неожиданной от таких тонких и хрупких пальчиков силой сдавила мне ладонь, а потом зарычала. Но главное происходило в зал передо мной. На пока свободном от лучей пространстве начал проявляться силуэт. Призрачная форма или голограмма, похожая по плотности на моего двойника. Голова, плечи, руки. Потом тело практически до коленей, дальше смазанная граница, практически касающаяся нижних лазеров. В голограмме легко узнавался страж, те же формы, та же костяная структура брони, только голова больше, лоб шире, а затылок длиннее. Я тут же выстрелил из крафт-компакта, но пуля лишь всколыхнула голограмму и сгорела, попав в лазерный луч на стене. Я активировал направленный энергетический удар в сторону призрака, смял его, как пластилинового, но и все. Через мгновение голограмма вернулась в свое первоначальное состояние. Навыки Варлока тоже не помогли, я просто не мог определить цель. Хомяк дернулся, рыча и пытаясь вырваться. Но я не пустил, даже не добежит. «Алекс», едва слышно прошептала Татьяна, «я больше не могу. Я не могу проявить его сильнее. Хотя бы удержи, есть идея. И смотри, есть ли у него какой-то источник. Ищи». Я почувствовал тепло за спиной и услышал едва заметное шипение. Сразу несколько лучей подобрались ко мне вплотную. Я и раньше не сутулился, но сейчас чуть ли не выгнулся в обратную сторону, балансируя на краю панели. Последний шанс, сука, кто к нам с голограммой придет, от голограммы и погибнет. Я активировал двойника. По старой уже проверенной схеме проявил его за спиной у противника и замахнулся призрачным клинком в огромный затылок. И еще нового добавил. Приготовил сразу три охотничьих метки. На случай, если голограмма скроется к источнику, а метки, поставленные двойником, смогут провзаимодействовать. «Таня, выброси энергию. Разом, всю, сейчас», — прохрипел я, чувствуя боль от лазера, зарапнувшего броню на плече. Перед глазами вспыхнул энергетический взрыв. Может, перед визором, может, в реальности, все перемешалось в одну кашу. Система Ориджа, подсознание, голограмма стража. Трехслойная реальность какая-то или, наоборот, сплошные обманки для реальности. Контроль остался только над двойником. В момент, когда ударила Татьяна, ударил и он. Клинок в череп, метки туда же, два к вискам, третий на темечко. Удержать метки я не смог, либо ограничение навыка, либо детонация от энергетической волны, но подорвались они сразу же, лишь на мгновение, после того, как призрачный клинок вошел вплоть голограммы. Свет в зале погас. Остался только багровый отсвет лазерных лучей. Голову голограммы разнесло на тысячи разноцветных пикселей, а остатки туловища перекосило и заклинило в движении. Собираться обратно он пока не спешил, хотя сквозь красную подсветку зала начали пробиваться три едва заметных луча, бивших в центр голограммы. Что-то типа проекторов, пытавшихся ее починить. Я тут же определил источники, два под потолком, а третий в стене, спрятанные среди узлов и светящихся линий. Прицелился, замычав от боли, второй луч добрался до лопатки и выстрелил. По очереди в каждый и обратно, с многократными контрольными, так чтобы с запасом по области и гарантией, что пробью не только покрытие, но и блоки внутри. И, кажется, сработало. Голограмма исчезла, а лазерные лучи хоть и не погасли, но прекратили расти. Я поудобнее перехватил спот и перезарядил крафт-компакт. Попытался еще хотя бы на сантиметр отодвинуться от лазеров, пробивших броню, и чуть не рухнул на те, что торчали из пола. «Боб, как там Татьяна?» – спросил я, пытаясь прощупать ее пульс. «Кажется, уснула», – неуверенно сказал Роберт. «Показания монитора, как у младенца, фиксирует глубокую фазу сна. Так вообще бывает, в мерзлоте, похоже, все бывает». Я отпустил Танину руку. «Не буди, пусть отдохнет. А ты там как?» Немного стеснен в пространстве, я усмехнулся. «Алекс, прием», в радиоканале раздался голос Хаук. «Мы на месте, но здесь ничего нет. Пара камней и куча снега. Ты точные координаты скинул?» «Точные, просто вход скрылся уже. Дайте мне немного времени, если сам не справлюсь, то возвращайтесь за бурильной установкой и взрывчаткой. Будете меня откапывать». «Странно, но ладно», — ответила Хаук. «Здесь есть твой воздушный шарик, носится как угорелый. Что с ним делать? Следите, искорка может помочь проход взломать». Закончив разговор, попробовал достучаться до искорки. Получилось это сделать только через шлем, а Ридж хоть и был к ней в тысячу раз ближе, но контакт отсутствовал полностью. Получается, что победа над голограммой лишь остановила охранную систему и излучатель, но ни маскировку, ни глушилку не затронула. И что мне это дает? Активировал сканеры по новой. Сантиметр за сантиметром изучил все поверхности. В разбитых проекторах появились остаточные следы энергии, плюс серая зона, где я до этого предположил двери, но главное, узлы энергетической платы на стенах теперь определялись как механизмы. Я тут же выстрелил в пол, в точку, расположенную в паре сантиметров от основания лазерного луча. Покрытие треснуло, а луч исчез. Чтобы убедиться, что метод огнестрельного тыка работает, перебил еще 9 лучей. Очистил перед собой небольшую зону безопасности, хотелось бы верить, что не отчуждение, и, наконец, спрыгнул приборной панели. Размялся в кресле, будто это я скрюченной загогулиной сидел на жердочке, а потом проверил систему Ориджа, отказав в ремонте. Возможно, мне сейчас любые крохи Скайкрафта понадобятся. Посмотрел в сторону проема, откуда пришел, потом на серые зоны, пересчитал лазерные лучи, прикидывая, сколько потребуется пуль. С моими запасами хватит максимум в одну сторону. Хотя, если бочком, и если сократить, то, может, и две просеки получится. А там и на выход недалеко. С другой стороны, я не знаю, что с коридором и лестницей. Перевооружился на скаутган и пошел отстреливать лунки. Чтобы уж наверняка ломал основание лазеров в двух рядах на полу и на потолке. Потолок можно было не трогать и пройти в полуприседе, но тогда внизу нужно было расширять до 4 рядов. Медленно, но верно, через полчаса проделал просеку на всю длину зала. Остановился у первой серой зоны в стене, что-то размером с узкий, длинный шкафчик в раздевалке. И стал выбивать горизонтальные лучи, тоже с запасом, на случай, если куда-то придется отпрыгнуть. Да, то еще современное искусство, хмыкнул я, глядя на просеку, идущую через зал и заканчивающуюся человеческим силуэтом на стене. Простучал стену в поисках скрытого или символьного замка, но ничего не нашел. Звук пустоты есть, подсказок или полей для ввода пароля, нет. Похоже, сегодня не день высоких технологий, все только через грубую силу. Активировал ледоруб и в 3 удара пробил тонкий лист Скайкрафта. Зацепил, раздвигая щель, и дернул на себя. С кусками крепления отодрал стальную пластину и уставился на нечто, похожее на распределительный щиток. Переводчик был не нужен. Подписи не было вообще. Пара десятков тумблеров разной величины и формы, двух одинаковых не было.